Глава 9. Ночное городское кладбище было совершенно безлюдным. На пустой стоянке лишь серый Стасов Ford Focus, возле которого я и припарковала свою машину. Остановилась. Положила подрагивающие от волнения руки на руль и уставилась в темноту. Над сумрачными кладбищенскими холмами светила яркая круглая луна, а в зеркале заднего вида отражалась черная гладь озера Киш. Дернув головой, заглушила двигатель. Затем опять замерла, рассматривая черный лес через лобовое стекло. Наконец опомнилась. Прикусила губу, приводя себя в чувство, потому что заметила в размытом желтоватом свете далекого фонаря одинокую темную фигуру. Стас уже здесь, дожидается меня возле кованых ворот центрального входа. Значит, и мне пора. Но тут зашевелились дурные предчувствия, накинулись на меня не хуже прилипчивых комаров на Янов день. Внутренний голос даже не советовал. Он, завывая от страха, требовал сейчас же завести машину и убраться отсюда во свояси. Да поживее! Вместо этого я приказала ему заткнуться и, открыв дверь, ступила на черный асфальт. Прощально мигнули желтые габариты сигнализации. Глупая, ненужная предосторожность. Кому придет в голову красть машину у ведьмы, да еще и на ночном новопоселковом кладбище, когда-то ее бывшей вотчине? Ведь до смерти бабушки это было мое кладбище. И я приходила сюда, как к себе домой. Как же сильно все изменилось. Холодный порыв заставил меня плотнее закутаться в плащ. Я вдохнула влажный, пропахший сосновым бором воздух. Тут откуда-то со стороны озера донесся далекий горестный волчий вой, заставивший меня поежиться. Уверена, воют по мою душу. Внезапно почувствовала, разве такое возможно, как этот глава собачьей братьи сходит с ума от тревоги. Рыщет по спящему Энску, кляня меня на все лады в здоровенной волчьей голове. Постоянно контролирует встревоженную стаю, шныряющую по городу, все еще надеясь, что вот-вот кто-то ему сообщит. Мысленно закричит: «Все, нашлась!» а затем скажет, что со мной все в порядке. Но пока что никак, все еще не нашлась. Да и насчет «в порядке» он не был до конца уверен, но всеми силами отгонял плохие предчувствия. Но как же все-таки странно очутиться в чужой голове, узнать чужие мысли и пережить чужие чувства. Терзаться вместе с ним, сходить с ума от тревоги за меня. Видеть его глазами и серый панельный бок какого-то дома. Кажется, по дороге от моей новостройки к центру, как раз на повороте перед проспектом Свободы. Чувствовать сухой запах дорожной пыли, перемешанный с резким, резиновых протекторов. И еще миллион, нет же, миллиард других запахов, из которых он упрямо вылавливал, вычленял один-единственный. Особый для него. Слишком сладкий, родной до боли. Мой запах. Тут оборотень замер. Напрягся, явно почувствовал чужое присутствие, и вдруг... «Лика!» Мысленный вопль в моей голове. «Черт, неужели засек? Но разве такое возможно?» В ту же секунду я отгородилась, отстранилась от ментального контакта с Альфой Серых. Закрылась от него наглухо, размышляя, каким образом мне вообще удалось установить с ним контакт. Раньше я ни в чем таком не была замечена. Даже с Артемом в наши лучшие времена у нас было взаимопонимание, без какой-либо мысленной связи. А тут почти полное погружение в его мысли, чувства, страхи. Настолько глубокое, что я стала понимать оборотня куда лучше, чем до этого. Он Он меня не предавал. Мне все же стоило ему доверять. Зря я так. Вот так сбежала, не сказав ему ни слова. Потому что тревожился он за меня искренне. И это вовсе не походило на желание вернуть сбежавшую от хозяина ведьму. Да и не было у него никакого хозяина. А еще я подумала, может и хорошо, что у нас возник этот самый контакт, потому что Степан очень скоро меня найдет. Даже звонить ему не надо, он ведь почувствовал, понял, где я. Прочел мои мысли, узнал, что я приехала одна на ночное кладбище. Значит, скоро появится и голову мне отвернет. Если, конечно, к тому времени останется, что отворачивать. Вздохнув, пошла к Стасу. Осторожно ступала по темному неровному асфальту, опасаясь подвернуть ногу. Это было бы совершенно не кстати. Шагала, поглядывая на спящее мрачное кладбище. Пространство, отданное на откуп миру мертвых. Где живым ночью совершенно не место. Правда, к ведьмам здесь был другой разговор, и с них особый спрос. Мертвые давно уже меня учуяли, еще когда я сидела в машине, и переполошились не на шутку. Все потому, что в их юрисдикции появилась ведьма, способная их услышать. «Отстаньте!» — мысленно приказала встревоженным духом. «Не до вас сейчас!» — вспомнила о бабушке. Наверное, она тоже где-то здесь, неподалеку. Тоже беспокоится за меня не меньше здоровенного оборотня. Затем подумала, что Степан ей бы понравился куда больше, чем Артем. Последнего она совсем не жаловала. Он приезжал со мной в Энск после того, как я согласилась выйти за него замуж. Но бабушке мой жених особо не приглянулся. Вернее, совершенно не приглянулся. Отругала меня вечером, сказав, что я повелась на смазливое лицо и сладкие речи, и что у нее на сердце за меня неспокойно. Помню, как сказала ей, что это не ее дело. Я уже давно выросла, поэтому разберусь в своих мужчинах сама. Молодая была глупая. Жалею до сих пор. А Степан? Наверное, бабушка побурчала бы немного, что я могла бы найти себе кого-нибудь более подходящего из собственного племени. Но потом, приглядевшись, сказала бы, что мужик он толковый, а толкового мужика стоит хорошо кормить. И пошла бы за белоснежной скатертью, связанными кружевными краями, которую хранила в скрипучем ящике разлапистого антикварного трюмо, доставшегося ей еще от ее собственной бабки, первой Энска. Потом принялась бы накрывать на стол. Сняла с противня горячие пирожки со шпеком, а с плиты наваристый борщ, после чего поставила бы синее блюдо с дымящимся отварным картофелем, а к нему отбивные с сыром. Она любила готовить и меня научила. На глаза опять навернулись слезы. «Но вот о чем я думаю?» Ступая по темному асфальту. «Глупая, глупая ведьма! Сейчас не до борща и пирожков. Тут бы выжить. А еще понять, что происходит в моем городе». «Стас!» — окликнула мужчину, остановившись от него в шагах в 10. Ближе подходить не рискнула. К тому же, уверенно, он слышал, как я приехала. Так почему же смотрит, не отрываясь, в сторону кладбища? Рано ему туда. Да и я не сказать, что особо торопилась. По-хорошему, Стас был моим единственным близким другом в Энске. Поддержал меня, когда я вернулась из Москвы. Вытащил из жутчайшей депрессии долгими задушевными разговорами на своей кухне. После чего не дал мне уйти из ордена слишком далеко. Держал в курсе событий, терпеливо дожидаясь, когда я попрошусь обратно. Затем помог с бабушкиными похоронами, потому что после ее смерти на меня навалилось такое отчаяние, что все попросту валилось из рук. Без его участия и поддержки я не была бы той, которой стала. И если теперь он попал в беду, я не собиралась позволить ему оставаться чужой марионеткой слишком долго. Посмотрела на темный силуэт своего друга, размышляя, кто именно стоит передо мной. Друг ли это или уже нет? Я ни в чем не была уверена, поэтому загодя побеспокоилась о защите, так же, как и он. Ощетинился, отгородился от меня. И я не могла почувствовать, настоящий ли это Стас, или же его привела на кладбище чужая злая воля. «Пришла», — наконец произнес удовлетворенно. Голос. Тогда по телефону мне не показалось, что-то не так с его голосом. «Пришла. Стас, скажи мне, что с тобой произошло? Где ты был все это время?» Шаг, еще шаг. Замерла метрах в трех от него, не рискуя подойти ближе. «Со мной все хорошо». Он, наконец-таки, повернулся ко мне, оторвавшись от лицезрения кладбищенского черного холма. И я жадно уставилась ему в лицо. Внешне все тот же Стас, но кто же сидит у него внутри? «А вот ты, Лика Воронцова, почему ты такая упрямая?» «Не понимаю, о чем ты говоришь». «Ты ведь давно должна была. Тебе была отведена особая роль еще с самого начала. Но вместо того, чтобы ей следовать, ты упорно сопротивляешься. Из-за твоего ослиного упрямства мне пришлось все переиграть». Я смотрела, как открывался чужой рот и шевелились чужие губы, исторгая из себя резкие злые слова. Смотрела, понимая, что это уже не Стас, а чья-то марионетка. Тем временем мужчина продолжал. «Я ведь оставил тебя в покое на долгие годы. Думал, поумнеешь. И вот теперь, когда снова пришло твое время, ты опять пытаешься мне все испортить. Стоило убрать тебя с самого начала, еще тогда». Замолчал. Стоял, сверлил меня тяжелым, давящим взглядом. Я тоже молчала, в полной мере осознав, что передо мной мой враг. Враг, который пришел сюда вовсе не для того, чтобы разговаривать со мной по душам, а исправить свою старую ошибку. Враг, захвативший тело и разум моего друга, восьмого. И с ним справиться мне будет куда сложнее, чем с Игорем Метлицким, не обладавшим магическим даром. «Когда?» — спросила у него. Язык ворочался с трудом, во рту все пересохло. «Когда именно все это началось?» Вместо ответа он шагнул ко мне, поворачивая спиной к фонарю. Я заставила себя остаться на месте. Теперь рассеянный свет лился ему в затылок, и темное лицо походило на застывшую маску. «В Москве, не так ли? Еще 5 лет назад». Мой вопрос разорвал мучительную тишину. «Уже тогда я тебе каким-то образом мешала, не вписалась в твой гениальный план, хотя должна была. Ведь мне в нем отведено особое место, поэтому ты и подстроил ту самую измену. С легкостью вывел меня из игры, потому что слишком хорошо меня знал. Знал, что я никогда не прощу Артему подобное». Усмехнулся. «Артем! Продолжила я. «Он ведь с тобой заодно!» Молчание. «Или же нет?» Снова не ответил. Шаг. Еще один шаг, и нас уже разделяло не больше 1,5 метра. «Молчишь?» Вновь спросила у своего, оказалось, застарелого врага. «Ну же, ответь! Ты ведь и так раскрыл почти все свои карты!» На руках у него оказались сплошные козыри. «Это ведь уже не имеет никакого значения», — произнес он тусклым голосом. «Имеет еще какое?» — огрызнулась в ответ. «Хотя можешь молчать и дальше, я сама во всем разберусь. Ведь он еще не знал моих карт». «Ты уже тогда была слишком сильной». Вновь заговорил он, и голос все меньше походил на голос Стаса. Слишком мощный, но при этом слишком глупой. Не разглядела того, что происходит у тебя под самым носом. 5 лет назад я тебя пожалел. Зря я тебя пожалел, Лика Воронцова. Надо было убить сразу. Я нервно усмехнулась, потому что уже догадалась, что будет дальше. Он не убил меня в Москве, поэтому собирался сделать это сейчас. Исправить свою ошибку. Тут в голове кто-то закричал голосом бабушки. «Смотри!» Но я уже смотрела. Отшатнулась, уворачиваясь от удара. В руке у Стаса непостижимым образом оказалась монтировка, просвистевшая всего лишь в полуметре от моей головы. Могла быть еще ближе, но защитный контур отвел удар. «Ста!» Молния сорвалась с моих рук, но он тоже был готов. Защита 8-го выдержала. Но 2-я моя молния выбила монтировку из его рук. Впрочем, Стас не зевал. Тут же вытащил из кармана магический резак. Один из артефактов, чей постоянный магический поток какой-то умелец из первых преобразовал в острое лезвие. Именно таким и вспороли защиту в моей квартире. Вспорол и сейчас. Не удержала. Оказалась не готова к тому, что она пошла рваными лоскутами. В ту же секунду Стас с ревом кинулся в образовавшуюся прореху, навалился на меня своим весом, сбивая с ног. И я опять не удержалась. Упала, придавленная здоровенным мужским телом. Кажется, он весил килограмм так на 40 больше моего. Приложилась головой об асфальт, на миг теряя связь с реальностью. Луна и темное звездное небо крутанулись в ритме аргентинского танго. Впрочем, Стас времени не терял, замахнулся, видимо, решив использовать резак по прямому назначению, всадить его мне в горло. Полуоглушенная все же блокировала магией его удар. Затем выбила резак из чужой хватки, попав молнией в его кулак, на что Стас огрызнулся проклятием. И тут же чужие руки сомкнулись на моей шее. Кажется, он решил меня задушить старым дедовским способом. Захрипела, принялась вырываться, одновременно стараясь пробить, прожечь его защиту. В ответ он приложил меня очередной раз головой об асфальт. Я снова ударила по нему магией. Но, похоже, 8-й шел ва-банк, блокировав ее остатками своего резерва. Растрачивал себя подчистую, зная, что я долго не протяну. И вот когда у меня давно уже не хватало воздуха, я сделала то, что он от меня не ждал, то, что не ожидала от себя. Переступила через себя, через свою боль, через свое неприятие, призвав на помощь мир мертвых. Резким заклинанием распахнула им двери в наш мир, после чего натравила мертвецов на 8-го. «Убейте!» — мысленно приказала духом. — Убейте его! И тут же огромный муравейник новопоселкового кладбища пришел в движение. Множество, сотни, тысячи духов, послушные воле некромантки, просочились через распахнутые пространственные врата и накинулись на Стаса. Рой мертвых в ведьмовском особом зрении, похожий на черную лохматую воронку, в которой мелькали куски саванов и лица мертвецов, принялся терзать его защиту. Духи впивались в магическое поле 8-го и, словно ядовитые пчелы, жалили, высасывая из Стаса силы, окрыленные моей ненавистью. Но он все еще продолжал меня душить, держался из последних сил, выполняя приказ своего хозяина. «Бабушка!» — закричала я мысленно. «Помоги!» Она тоже была здесь, среди духов, прорвавшихся в наш мир. И когда я практически потеряла сознание, я вновь ее почувствовала. Третья Энска, даже мертвая, обладала такой магической силой, что от ее удара Стас полностью лишился своей защиты. Выдохнул недоуменно, ослабив хватку. Следующий удар мертвой ведьмы сбросил его с меня, и он покатился по асфальту. Хотел было встать, но уже не смог. Духи ринулись к нему, вновь облепили его с ног до головы. Кружили и кружили, с каждой секундой сжимая кольцо, пока я, наконец-таки, не села и с наслаждением не втянула в себя воздух. Такой сладкий, такой вожделенный. Голова шла кругом с похожей прытью, что и хоровод мертвых вокруг восьмого Энска. Я заторможенно смотрела, как Стас отмахивался от духов, затем ударил по ним заклинанием огня. Глупый растерянный колдун. Восьмой, никогда не имевший дела с миром мертвых. Его хозяин ему тоже не поможет, потому что Стас не был некромантом. Не по силам ему работать с темными, тяжелыми магическими потоками. Тут кольцо сомкнулось, и Стас пропал под черным покрывалом мертвецов. Я знала, что еще немного, и они заберут его с собой, утащат из мира живых, поэтому решила вмешаться. К тому же, лишенный магического резерва, Стас больше не представлял для меня опасности. Магический удар, и теперь уже он, окруженный полчищами мертвых, покатился по асфальту. Я запрыгнула на него сверху, затем подняла руку, мысленно приказывая духам отступить. Дать мне закончить то, что должна, ради чего я и приехала. Они бушевали, волновались за спиной седьмой, которая больше не боялась тех, кто ушел на ту сторону, потому что некромантия всегда была моей. Моей вотчиной, моей рабочей стихией. И бабушка. Она тоже была рядом, стояла неподалеку и смотрела на меня. Я ее хорошо чувствовала. Она радовалась тому, что я перестала отказываться от дара из поколения в поколение, передающегося в нашем роду по женской линии. Но все потом, позже. А сейчас я уставилась в глаза того, кто чуть было меня не убил. Того, кто всегда был моим лучшим другом. Прижала его к асфальту магией, не давая увернуться. Ломала стены, изгоняя чужую мерзкую волю из его разума. Уничтожала баррикады и защитные стены колдуна, возомнившего себя его хозяином. Черпала силы из мира мертвых, потому что была их. Я вновь чувствовала себя их королевой. С помощью темной магии я могла одолеть своего врага. Сделала это, когда смотрела в глаза Игорю Метлицкому. Сделаю это и сейчас. Пусть изгнать его из разума восьмого куда сложнее, но я ударила по нему ментальной волной такой силы, что не оставила тому колдуну ни малейшего шанса. «Лика!» Вновь предостерегающий крик бабушки. Но я уже закончила начатое. Ровно на долю секунды раньше, чем меня сбили с ног. Жуткой силы удар в плечо. Не ожидала ничего подобного. И я вновь покатилась по выщербленному асфальту, на этот раз сбивая ладони и колени в кровь. Черт, что это еще такое? Я тут же перевернулась на живот, мысленно предупреждая собственное мертвое воинство. «Будьте готовы», — сказала им. Собиралась уже встать, затем разобраться с обидчиком, но, заметив нападавшего, передумала. Совсем рядом, защищая от меня мощным боком Стаса, стоял оборотень, трансформировавшийся монстр, против которого мертвый мир мне уже не помощник, потому что в каждой из этих особей было столько жизненной силы, что всего новопоселкового кладбища не хватило бы ее выпить. Я все же села, затем вытянула предупреждающую руку, потому что огромный белый волк, скалясь, шагнул в мою сторону. В его круглых глазах отражался свет фонаря, на миг показавшийся мне отголоском дьявольского пламени. Слюна из распахнутой пасти капала на черный ночной асфальт. «Хорошая собачка», — пробормотала я. «Какая миленькая собачка гуляет здесь совсем одна, в таком-то месте. Нет же, вот черт. Оказывается, гуляет она здесь не одна». Из черноты кладбища на свет фонаря вынырнуло еще несколько оборотней. Белые. Или же мне встретилась плохая собачка. вкрадчиво спросила я у застывшего передо мной гигантского волка. Он явно размышлял, нападать ли на ведьму или нет, поэтому я решила подтолкнуть его к правильному решению. «Но ведь ты же прекрасно знаешь, что бывает с плохими собачками, если они обижают кого-то из Ордена Древних. Ай-яй-яй, бывает таким собачкам. Я ведь тебя развоплощу, мой милый песик, и мне за это скажут только спасибо. Поэтому шел бы ты, дружочек, по своим собачьим делам. Оставь ведьму в покое, здоровее будешь!» Степан был прав. Белые вернулись в Энск и снова нарушили границы его стаи, на этот раз прорвавшись у новопоселкового кладбища. Наверное, сопровождали Стаса, марионетку-колдуна. Страховали его до последнего, уверенные, что он и сам справится со строптивой ведьмой. Так долго ждали, пока наконец не поняли, что дела у того идут совсем не так, как они планировали. Неужели белые пойдут еще дальше и нападут на ведьму? Пока что не нападали. Я видела, как здоровенный волк косился на Стаса, ожидая его приказа. Но предводитель молчал. Сидел на асфальте, обхватив голову руками, раскачиваясь из стороны в сторону. Кажется, последний мой ментальный удар вышел слишком уж сильным. Я торопилась, стараясь выгнать мерзкую тварь из головы своего друга. И теперь тоже с тревогой поглядывала на главу Энского филиала. Пора бы ему уже прийти в себя. Тут вожак, тот самый, что сбил меня с ног, не выдержал. Коротко рыкнув и, прежде чем приказал меня растерзать, белые явно собирались довершить то, что не удалось марионетке-колдуна, а я развоплотить парочку волков перед тем, как познакомлюсь с их когтями и зубами, взвизгнули тормоза. Ослепив меня фарами, на стоянку влетели две машины. Одна из них — светлая малолитражка, а вот вторая — черный квадратный джип «Альфы Серых». Степан спешил на помощь. Воспользовавшись растерянностью оборотней, они явно не ожидали такого поворота, я ударила по ним первой. Магическая волна отбросила, раскидала волков в разные стороны. Затем еще один удар остатками резерва. Я и не заметила, как исчерпала свой почти до самого дна, не давая им подняться. Знала, что спасение уже близко, оставалось лишь немного. Оставалось до него дожить. Прежде чем они все же на меня напали, на них накинулись, покатились, рыча и клацая зубами, серые оборотни. Рвали друг дружку, рычали, клацали зубами, пытаясь добраться до глотки. Я же шустро ползла в сторону, размышляя. Четверо серых и одна ведьма с почти нулевым резервом против шестерых белых. Расклад не сказать, что в нашу пользу. Тут, вспомнив, все же заделала дыру в мир мертвых. Не до них сейчас. Затем снова взглянула на Стаса. Он все так же сидел на асфальте, не обращая внимания на царящий вокруг волчий апокалипсис. И все так же раскачиваясь из стороны в сторону. Чувствуя, что магические потоки едва-едва мне поддаются, выдавила из себя последние крохи магии и накинула на Стаса защитный купол. Как бы ни задели восьмого дерущиеся оборотни. Тут один из белых, вырвавшись из сумятицы поджарых тел, кинулся на меня, и я... Исчерпав резерв полностью, да так, что ушла в минус, я все же его развоплотила. Ровно за полсекунды до того, как окровавленные волчьи челюсти сомкнулись на моем горле. Он упал передо мной на асфальт, голый худой мужик с разодранным в кровь лицом. Встал на колени, все еще не понимая, что с ним произошло. Собирался вновь кинуться на меня, но осознал. Сел. Затем неверяще поднес к лицу скрюченные пальцы. Поняв, что лишился звериной ипостаси, бросился на меня с утробным ревом. Не успел. Один из серых, поджарый, широкий в плечах, с окровавленной мордой, как-то слишком уж ловко сбил его с ног. Наступил огромной лапой на грудь, затем потянулся к горлу. «Стой!» — крикнула волку. Почему-то мне показалось, что это Степан. Откуда взялась такая уверенность, Бог ее знает. Не тронь его! Здесь уже предостаточно трупов, аж целое кладбище. Оставь его в живых. Вы же потом его и допросите. Знаете, как именно Стас попал к белым и почему привел их в наш город. Волк скалил зубы, размышляя над моими словами. И я радовалась тому, что в оборотнях куда больше человеческого, чем звериного. Уверена, Альфа сможет подавить древние инстинкты, требующие крови врага. И, наконец, отступил, рыкнув согласно. И тут как-то все и закончилось. Белые прыснули в сторону кованых входных ворот, явно собираясь затеряться среди кладбищенских холмов, могил и склепов. За ними бросилась прибывшая еще на двух машинах подкрепление. Степан перекинулся. Так и знала, что это он. И, нисколько не смущаясь собственной наготы, подошел ко мне, сидевший на холодном асфальте. Пристроился рядом. Обнял, молча погладил по голове. Затем уставился на мои разбитые колени. Хмыкнул недовольно, на что я лишь вздохнула в ответ. Стесанные ладони тоже болели. Да и головой я приложилась не слабо, но молчала. «Цела?» — спросил у меня. Отстранил, заглядывая в глаза. Кивнула в ответ, затем отвернулась. Принялась смотреть на темное кладбище, в сторону которого, я чувствовала, удаляется дух моей бабушки. «Обязательно приду к тебе, когда все закончится», — пообещала ей. «Только на этот раз все будет по-другому, потому что я больше не собиралась ни прятаться, ни отрицать то, что было частью меня. Мой собственный дар». Но все это потом, позже, а пока что... Пока что мне надо было разобраться с тем, что происходит в мире живых. В нем меня обнимал обнаженный мужчина, и я старательно не смотрела в его сторону, потому что твердо решила на него не пялиться. «Спасибо», — сказала Степану. «Ты успел как раз вовремя. Одна бы я с ними не справилась. Но ты бы... Оденься, что ли?» — попросила жалобно, потому что не пялиться на него оказалось выше моих сил. И еще меня очень тревожил жар, идущий от его недавно трансформировавшегося тела. Отзывался подобным во мне, и в голову лезли разные забавные мысли. Воображение у меня всегда было хорошее, так что мысли тоже приходили, одна другой интереснее. Тут добрая душа из его собственной стаи протянула начальнику запасные штаны и майку, после чего, натянув их и раздав пару поручений, он пошел к машине. Сказал, что принесет аптечку, потому что стоит обработать мои раны. Наказал мне сидеть и не дергаться, но я его не послушала. Тоже поднялась и, покачиваясь от внезапно навалившейся слабости, доковыляла до безразличного к происходящему Стаса. Он все так же сидел на асфальте, там, где я его оставила, и походил. Мы с ним оба походили на жертв кораблекрушения. Мой корабль разбился о скалы, и я чувствовала себя так, словно всю ночь сопротивлялась жуткому шторму. Вымоталась до жути, отдав борьбе последние силы. Но меня все же выкинуло на берег, где я поняла, что все, не могу больше сопротивляться. Ну, если только совсем немного. «Стас, посмотри на меня», — попросила своего друга, опустившись перед ним на колени. С отчаянием подумала, что растратила на белых оборотней весь свой магический резерв, и сейчас никак не могу ему помочь. «Стас, это я, Лика, поговори со мной!» Не посмотрел и не поговорил. Тут вернулся Степан и опять принялся ко мне приставать, но уже с аптечкой. «У меня-то все хорошо!» — отмахнулась я от оборотня. «Немного голова болит, а остальное так заживет. Ерунда, царапины!» Ерунда по сравнению с тем, что Стас не реагировал ни на мои слова, ни на те крупицы магии, которые, выжав из постоянно пополняющегося резерва, я все же попыталась в него влить. Я тут немного перестаралась. Виновато сказала Степану, кивнув на безразличного к происходящему Стаса. Знала же, что они дружили, а я... Прикусила губу, стараясь удержать внутри грозящие пролиться слезы. Не могу вернуть его в чувство. Резерв весь вышел, и от меня сейчас никакой пользы. Ноль на палочке, а не ведьма. Но завтра, завтра я все исправлю. Только ему нельзя в таком виде домой. Лена перепугается до ужаса, она ведь не в ордене. Жена Стаса, кардиохирург в восточной больнице, до сих пор думала, что он работает программистом в небольшой компьютерной фирме. «Мы за ним приглядим, пока ты не восстановишься», — пообещал мне Степан. «Парни отвезут его ко мне на дачу». Снова взял меня за подбородок, с тревогой вглядываясь в мое лицо. Я непроизвольно протянула руку и пощупала свой лоб. Оказалось, обзавелась новой царапиной и даже не заметила. Дернула головой, освобождаясь из чужой хватки. Мелочи, нечего ему так хмуриться. Неожиданно заметила, как пленника, того самого оборотня, что не послушался и напал на ведьму, а я его развоплотила, погрузили в машину серых. «С этим тоже разберутся», — пояснил мне Степан. «Выяснят, кто он и как докатился до такой жизни. А вот ты, сядь-ка, моя радость, и не мельтеши, обработаю твои раны». Покорно опустилась на асфальт. Ну, раз он так хочет. Степан достал из аптечки перекись водорода, и я, стараясь не сильно шипеть, терпеливо позволила оборотню продезинфицировать царапины, затем задуть их заживляющим спреем. Завтра, когда восстановится резерв, от них не останется и следа. «Поедем и мы домой», — наконец сказал он мне, после того, как с кладбища вернулись остатки его воинства, отправившиеся в погоню за белыми. Выглядели парни расстроенными, потому что нарушителям границ удалось уйти. «Поздно уже. Тебе надо отдохнуть. Парни отгонят твою машину, да и почистят тут все». Опять кивнула. Позволила обнять себя за плечи и увести на стоянку, на миг ощутив себя маленькой и беззащитной. Какое же странное чувство для ведьмы! Возле его машины, спохватившись, спросила. «А ты? Разве ты не собираешься меня ругать?» «Ругать?» — переспросил оборотень. Развернул к себе, взял лицо в ладони. «За то, что сбежала и не предупредила». «Нет, ругать я тебя не буду. Но вот наказать все же придется». Коснулся губами моих, демонстрируя, какое именно уготовил мне наказание. И оказалось, то сумасшествие, что напало на меня в подъезде дома Метлицкого, никуда и не думало пропадать. Все это время, притаившись, оно пряталось где-то в закоулках сознания. Жило, росло и набиралось сил. И вот теперь вернулось ко мне в полной мере, настолько оглушительное и яркое, что у меня больше не было сил ему противостоять. Оно поработило мой разум и подчинило себе тело. И не осталось ничего, лишь наваждение, имя которому — желание. Быть может, дело в том, что я вовсе не собиралась сопротивляться. Теряя остатки сознания, целуя мужчину в ответ, решила: «Будь что будет, потому что я — жертва кораблекрушения и больше не могу противиться неминуемому. Не буду об этом думать. Ни о чем не буду думать. Не сейчас. Но завтра. Завтра все уже будет по-другому».